Глава 22. Последние слова капитана Немо. Страшное видение исчезло, и окна закрылись. Но свет в салоне не зажигался. Мрак и тишина царили на Наутилусе. Казалось, капитан Немо стремительно бежал от этого страшного места. Куда он направил свой путь? На север или на юг? Я вернулся в свою каюту, где Нед и Консель ждали меня в глубоком молчании. Я испытывал непреодолимый ужас перед капитаном Немо. Какие бы страдания ни перенес он по вине людей, он все же не имел права так наказывать их. И он сделал меня, если не соучастником, то свидетелем своей мести. Это было уж слишком. В 11 часов зажегся электрический свет. Я прошел в салон, там никого не было. Я посмотрел на приборы. Наутилус шел на север со скоростью 25 миль в час, то по поверхности моря, то под водой, на глубине 30 футов. Найдя наше местонахождение на карте, я увидел, что мы прошли мимо устья Ла-Манша и несемся теперь с большой скоростью к Северным морям. К вечеру мы прошли 200 лье по Атлантическому океану. Сумерки сгущались, и до восхода луны море покрылось мраком. В эту ночь мне не удалось уснуть, меня душили кошмары. Страшная сцена гибели судна неотступно стояла перед моими глазами. С этого дня на карте в салоне перестали отмечать пройденный за день путь. Кто может сказать, как далеко забрался Наутилус на север Атлантического океана, несясь вперед с неослабевающей быстротой посреди северных туманов? Приближался он к Шпицбергену? Или шел к берегам Новой Земли? Быть может, он проходил по малоизвестным морям, Белому морю, Карскому, Обской губе, мимо архипелага Ляхова, близ почти неизвестных берегов Северной Азии, я не мог бы ответить на это. Я потерял счет времени. Казалось, будто день и ночь не чередовались более в обычной своей последовательности. Я чувствовал, что вовлечен в область таинственного и страшного, более свойственного больному воображению Эдгара По, чем действительной жизни. Эдгар По, американский писатель, автор фантастических рассказов. Каждую минуту я ждал, что увижу, подобно герою произведения По, Артуру Гордону Пиму, окутанную покрывалом человеческую фигуру, размерами своими превышающую все живые существа на Земле, закрывающую доступ к полюсу. Мне кажется, но, может быть, я ошибаюсь, что это странствие на удачу длилось 15 или 20 дней. И я не знаю, сколько еще оно продлилось бы, если бы не произошло событие, которое положило конец нашему путешествию. Капитана Немо как будто не существовало на корабле, так же, как и его помощника. Никто из экипажа не показывался ни на одну минуту. Наутилус почти все время плыл под водой. Когда он поднимался на поверхность, чтобы набрать воздух, люк открывался и закрывался автоматически. Я совершенно потерял представление, где мы находимся. Ко всему этому канадец, истощив все свои силы и терпение, не выходил из своей каюты. Он упорно молчал. Консель не мог добиться от него ни одного слова. И опасался, как бы он не покончил с собой в припадке отчаяния и тоски по родине. Консель неотступно следил за каждым движением Неделенда. Понятно, что при всех этих условиях жизнь стала невыносимой. Однажды, не могу сказать, какого числа, я забылся на рассвете болезненным и тягостным сном. Когда проснулся, я увидел Неделенда, склонившегося к моему изголовью. Он сказал мне шепотом: «Мы бежим». «Когда?» — спросил я. «Ближайшей ночью. На Наутилусе не существует теперь никакого надзора. Судно как будто погрузилось в спячку. Вы согласны?» «Да. Где мы находимся?» «Вблизи какой-то земли. Мне удалось разглядеть ее сегодня утром в тумане в 20 милях на восток». «Что же это за земля?» «Я не знаю, но какова бы она ни была, мы будем искать на ней убежище». «Да, Нед, решено. Мы бежим этой ночью, даже если нам суждено погибнуть в море. Море бурное, ветер сильный, но сделать 20 миль... в легкой лодочке Наутилуса не так уж трудно. Мне удалось незаметно снести в нее кое-какие припасы и несколько бутылок воды. Я последую за вами. Знаете же, если я попадусь, Я буду защищаться. Я готов скорее умереть, чем сдаться. Мы умрем вместе, друг Нед. Я был готов на все. Канадец ушел. Я поднялся на палубу. Там едва можно было держаться на ногах. Так сильны были удары волн. Небо было грозное. Но так как за этим густым туманом находилась земля, надо было бежать. Мы не должны были терять ни дня, ни часа. Я возвратился в салон, боясь и желая в одно и то же время встретиться с капитаном Немо. Мне и хотелось, и не хотелось его видеть. Что я ему скажу? Удастся ли мне скрыть тот ужас, который он внушает мне? Нет, лучше нам не встречаться, лучше забыть его. И все же, как долго тянулся этот день... Последний день, который я должен был провести на борту Наутилуса, я оставался все время один. Нед Ленд и Консель не разговаривали со мной из боязни выдать себя. В 6 часов я обедал. Я не был голоден, но заставлял себя есть, несмотря на отвращение, чтобы не терять сил. В 7:30 Нед Ленд вошел в мою комнату. Он сказал мне: «Мы больше не увидимся до самого побега. В 10 часов луны еще нет. Воспользуемся темнотой. Идите прямо к лодке. Я с Конселем буду ждать вас там». Канадец вышел, не дав мне времени на ответ. Я хотел проверить направление Наутилуса и вернулся в салон. Мы взяли курс на северо-северо-восток и шли с чудовищной быстротой на глубине 50 метров. Я бросил последний взгляд на чудеса природы и произведения искусства, хранящиеся в этом музее, на коллекции, не имеющие равных себе на всем земном шаре и обреченные на гибель вместе с тем, кто собрал их здесь. Мне хотелось надолго удержать все это в памяти. Я целый час предавался безмолвному созерцанию сокровищ, разложенных под стеклом и освещенных ярким электрическим светом, мягко струящимся с потолка. Потом я возвратился в свою каюту. Там я надел теплый костюм, собрал все свои заметки и спрятал их под платье. Сердце мое учащенно билось. Мое волнение, мой возбужденный вид, несомненно, выдали бы меня капитану Немо, если бы я попался ему на глаза. Что он делал в этот момент? Я подошел к двери его каюты и прислушался. Я услышал шум шагов. Капитан Немо был там. Каждый шорох пугал меня. Мне казалось, что сейчас он выйдет и спросит, почему я хочу бежать. Страх овладел мной, воображение разыгралось. Это состояние было так мучительно, что я невольно спрашивал себя, не лучше ли войти в комнату и встретиться с капитаном лицом к лицу. Конечно, это было бы безумием, и, к счастью, я вовремя сдержал себя. Вернувшись в свою каюту, я растянулся на постели и постарался успокоиться. Волнение мое понемногу улеглось, но мозг продолжал лихорадочно работать. Я вспоминал все пережитое на борту Наутилуса, все счастливые и несчастные события со времени моего падения с палубы Авраама Линкольна. Подводные охоты, Торосов пролив, новогвинейские дикари, стоянка на мели, коралловое кладбище, Аравийский тоннель, остров Санторин, Критский водолаз, Атлантида, ледяная ловушка — Южный полюс, сплошные льды, битва со спрутами, буря в Гольфстриме, мститель. И, наконец, эта страшная сцена гибели военного судна со всем его экипажем. Все эти картины проносились перед моими глазами, как декорации, беспрестанно меняющиеся на театральной сцене, и во всех воспоминаниях неизменно участвовал капитан Немо. В моем воображении он вырастал в какого-то гиганта. Это был уже не человек, подобный всем людям, но какой-то таинственный обитатель, вот, гений океана. Пробило 9:30. Голова моя пылала. Я сжал ее руками и закрыл глаза, пытался ни о чем не думать. Оставалось еще 30 минут ждать. Кошмарные 30 минут, которые сведут меня с ума. Вдруг до меня донеслись неясные звуки органа, печальная мелодия какой-то песни. Едва дыша, я всем своим существом впитывал эти звуки, охваченные, как и капитан Немо, музыкальным экстазом. Потом внезапная мысль поразила меня. Капитан Немо покинул свою комнату. Он находился в салоне, через который мне придется пройти, чтобы попасть в шлюпку. Я встречусь с ним в последний раз. Быть может, он заговорит со мной? Один его жест способен уничтожить меня. Одно его слово может навсегда приковать меня к этому кораблю. Наконец часы пробили 10 ударов. Наступило время покинуть каюту и присоединиться к товарищам. Я не мог более колебаться, даже если сам капитан Немо предстанет предо мной. С величайшими предосторожностями я приоткрыл дверь. Мне казалось, что она поворачивается на своих петлях с ужасным скрипом. Быть может, скрип этот существовал только в моем воображении. Я пробирался ощупью по темным переходам Наутилуса, останавливаясь на каждом шагу, чтобы умерить биение сердца. Наконец я добрался до двери салона и тихо отворил ее. Салон был погружен в глубокую тьму. Тихо звучали аккорды органа. Капитан Немо был там, он не видел меня. Я думаю, он не увидел бы меня и при самом ярком дневном свете. Так велик был экстаз, охвативший его. Я ступил на ковер, опасаясь малейшего шороха, который мог бы выдать мое присутствие. Понадобилось целых 5 минут, чтобы дойти до двери в глубине салона, ведущей в библиотеку. Я приготовился уже открыть ее, как вдруг услышал вздох капитана Немо. Этот вздох пригвоздил меня к месту. Капитан Немо отошел от органа. Я даже разглядел в темноте его силуэт, так как слабые лучи света проникли в салон из библиотеки. Он тихо приближался ко мне со скрещенными на груди руками. Казалось, он не идет, а скользит, как тень. Его грудь вздымалась от рыданий. Я услышал слова, которые он прошептал. Последние его слова, услышанные мною: «Довольно, довольно». Значит, угрызения совести все же терзали этого человека? Вне себя я бросился в библиотеку, я поднялся по трапу к лодке, где меня уже ждали мои товарищи. «Бежим, бежим!» — прошептал я. «Сейчас», — ответил мне канадец. Отверстие в железной обивке Наутилуса наглухо завинчивалось с помощью английского ключа, которым Нед Ленд предусмотрительно запасся. Крышка лодки завинчивалась таким же способом, и канадец принялся уже отвинчивать гайки, последнее, что привязывало нас к подводному судну, как вдруг мы услышали глухой шум, идущий из глубины судна. Что это могло быть? Может быть, там заметили наше исчезновение? Я почувствовал, как Нед Ленд сует мне в руку нож. — Да, — прошептал я, — мы должны быть готовы к смерти. Канадец прекратил свою работу. Но одно слово, повторенное 10 раз, одно страшное слово открыло мне причину странного волнения на борту Наутилуса. Оно не имело никакого отношения к нам. «Мальстрем! Мальстрем! Мальстрем!» — это самое страшное, что мы могли услышать. Итак, мы находились в наиболее опасных местах у норвежского берега. Неужели Наутилусу суждено было попасть в эту гибельную пучину как раз в ту самую минуту, когда мы готовились вырваться на свободу? Известно, что здесь, во время прилива, воды, сжатые островами Фарарскими и Лафатенскими, несутся с непреодолимой силой. Они образуют водоворот, из которого еще не выходил целым ни один корабль. Отовсюду, со всех точек горизонта, сюда набегают чудовищные валы. Они образуют в этой бездонной пучине водоворот, центростремительная сила которого распространяется на 15 километров. В этом водовороте погибают не только корабли, но и киты, и даже белые медведи арктических стран. И вот сюда-то невольно, а может быть и нарочно, привел капитан Немо свой Наутилус. Корабль двигался по спирали, радиус которой постепенно уменьшался. Вместе с ним с ужасающей быстротой вращалась и наша лодка, прикрепленная еще к борту. Я это чувствовал. Я испытывал мучительное, болезненное головокружение. Безумный ужас овладел нами. Кровь остановилась в жилах. Сердце переставало биться. Мы обливались холодным потом, как в последние минуты агонии. Какой адский шум вокруг этой хрупкой лодочки! Какой рев, без конца повторяемый эхом на расстоянии десятков миль! Какой грохот волн, разбивающихся об острия подводных скал там, в глубине, где самые мощные стволы деревьев превращаются в жалкие щепы! Какой ужас! Нас страшно качало. Наутилус защищался от ударов волн, как живое существо. Его стальные мускулы трещали. Иногда корабль как бы становился на дыбы. — Надо крепко держаться за Наутилус, — сказал Нед. — Попытаемся завинтить обратно все гайки. Если мы не оторвемся от Наутилуса, может быть, нам еще удастся спастись. Он не успел договорить, как раздался страшный треск, гайки сорвались, и лодка, вырванная из своего гнезда, была выброшена, как камень из пращи, в самую середину водоворота. Я ударился головой о железный борт и от сильного толчка потерял сознание.